Фрэнк впервые за долгое время нарушил молчание. Он надеялся, что ему удалось совладать с дрожью в голосе. «А твой ребенок? Скажешь ли ты ему, что это была всего лишь одна ночь в гостинице?» «Нет, конечно же, нет. Я придумаю что-нибудь куда более романтичное и грустное. Удивительный человек, которого давно уже нет в живых. Поэт, быть может, что-нибудь печальное и красивое». Как-то они закончили ужин, как-то нашли другие темы для разговора. Угасла боль и обида во взгляде Ренаты, сошло напряжение с лица Фрэнка, а в Джой Ист еще больше чувствовались безмятежный покой и свежесть здоровой беременности. Она уверенно заплатила по счету кредитной карточкой. Рената отлучилась в дамскую комнату, а Джой сидела напротив Фрэнка и спокойно смотрела на него. — Ну, ты победила, — сказал он. — Нет, это ты победил. — Как это я победил, интересно? Сначала ты пугаешь меня до смерти, а теперь отнимаешь право мало-мальского участия в жизни ребенка. Хороша победа. — Ты добился, чего хотел. — Ты от меня отделался. — Опять начинаешь? — В этом нет необходимости. Я все разузнала в бюро по изучению рынка. Они сказали, что это ты их нанял. Я даже узнала точную дату. Это произошло сразу же после нашего обеда здесь, в этом самом ресторане. Как обычно, все вышло так, как ты хотел. Я больше не создам тебе проблем. Путь свободен для следующего проекта. Интересно, кто она будет? Я этого никогда не узнаю. Но и ты никогда не узнаешь, каково играть с двухлетним малышом, с твоим двухлетним малышом, потому что ты бесплоден. Это твое алиби, а для меня предлог, чтобы вычеркнуть себя из жизни. Ты так и не сказала мне, почему. Откуда такая ненависть? Это не ненависть, это решимость. Откуда? Наверное, из-за того, что у тебя слишком холодный взгляд, Фрэнк. Я долго не замечала. Вернулась Рената. Они встали, пора было уходить. Ты ведь будешь приезжать на совещание? И вообще? — спросил Фрэнк. Нет, не на все. Я думаю, если мы хотим, чтобы проект расширения на севере удался, нельзя создавать впечатление, будто мы чуть что мчимся в Лондон. Самые важные решения должны приниматься на месте, иначе там подумают, что мы всего лишь захолустный филиал и не станут воспринимать нас всерьез. Конечно, она была права, права, как всегда. Он проводил ее до такси и придержал дверь. Она сказала, что слишком растолстела и уже не влезает в свою маленькую спортивную машину. На какой-то миг их взгляды встретились. «Мы оба победили», — тихо сказала она. «Можно так сказать». «Или не победил никто», — печально заметил он. «Можно сказать и так». Когда они с Ренатой шли к своему роверу, он обнял жену за плечи. Этот вечер не пройдет для них бесследно, но их жизнь лишь дала маленькую трещинку, а могла разбиться вдребезги. И это, можно сказать, тоже была победа. Дейрдра. В статье говорилось, что любая женщина может стать настоящей красавицей, стоит только выделить для этого по 20 минут в день. Сладко потянувшись, Дейрдра бросилась в кресло и придвинула к себе пакет сухого печенья. Естественно, 20 минут в день она может выделить, да и кто бы не смог. В сутках, слава тебе, Господи, 24 часа, 20 минут — сущая ерунда. Она повторила эти слова. «Настоящей красавицей». Когда-нибудь так будут говорить о ней? Она уже мысленно это слышала. Не правда ли? Дейрдра — настоящая красавица.